Гроль взвыл так, что скалы дрогнули, и развернулся, дабы достойно покарать наглеца, тут же получив ответный булыжник от второго родственника. «Мигом в пещеру», — тихо скомандовал я. «Ребята могут так развлекаться с ним минут 20. У них есть опыт». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — покачал головой мой бледный хозяин и смело спрыгнул вниз. Я не успел его предупредить, что внутри темно, а Сун, если пришла в себя, будет бить на звук, не задавая вопросов. Впрочем, этот столичный тип умеет учиться. Он предусмотрительно дождался меня в уголке и нарываться на неприятности в одиночку категорически не спешил. Уважаю, растет. «Малыш, быть может, нам стоит ее позвать? Сун!» «Не стоит. Если с первого раза не откликнулась, значит, в отключке. Ищем на ощупь». «Я думал, Архи отлично видит в темноте». «Видит. Вот она, слева. Не наступи». Пещера была не очень глубокой. Запах внутри просто ужасающий. Даже дикие звери не гадят там же, где и спят. На полу хрустели сухие ветки, чьи-то кости, обрывки шкур, недогрызенный бивень мамонта и только в самом дальнем углу украденная наемница. Я бегло ощупал ей голову. Так и есть. На затылке могучая шишка и запекшаяся кровь. Руки-ноги, естественно, не связаны. Зачем? Приводить в чувство будем на свежем воздухе, а вынести ее несложно. Она же легкая, как перышко. «Арк, здесь действительно потемнело? Или мне просто так кажется?» «Грррр!» Потерянно выдохнул я, поскольку уменьшение света могло означать только одно. Гроль вернулся. Так и есть. Массивная уродливая фигура встала за нашими спинами, молча глядя на незваных гостей. Ну, что о нем можно было сказать при более детальном рассмотрении? Здоровенный, выше меня, зрелый, морда скособоченная, нижние клыки выступают, глазки маленькие, смотрят не мигая, руки ниже колен, лохматый, видимо, очень сильный, еще очень грязный. А запах! Я думал, это гнилые кости в пещере так пахнут. Так нет, вот он, носитель здешних ароматов. Минут 5 потребовалось Гроллю, чтобы понять, кто мы и что тут делаем. Все это время ему в спину честно летели бросаемые гномами камни, но поздно. Теперь у него появилась иная цель. «Бери Сун и беги, я его задержу». «Но...» Эшли наверняка хотел предложить мне нечто романтически благородно бесполезное, типа «я тебя здесь одного не брошу», но не успел. Гроль сообразил, что мы его грабим, и, издав ужасающий рев, пошел в атаку. «Грррр!» – постарался как можно громче взреветь я, бросаясь его под ноги. Тот, кто больше и сильнее, не всегда столь же ловок. Он хряпнулся через меня, и я успел вытолкать из пещеры упрямого графа, нагрузив ему на плечи бессознательную наемницу. Мой господин, пошатываясь, двинулся на свободу, а я, обернувшись, столкнулся нос к носу с совершенно невменяемым чудовищем. От двух размашистых ударов удалось уйти приседанием. Попади он хоть раз, его когти мигом бы снесли мне все лицо. Ха! Да я, между прочим, с живым берлобогом дрался, а тут какой-то вшивый гроль. Так значит, твою плешивую шкурку нельзя пробить мечом, так что ли, приятель? Я, выхватив проверенный клинок, изо всех сил опустил его на бугристую голову противника. «Бздынь!» — сказал мой меч на прощание. В ладони осталась лишь обмотанная кожей рукоять. Мне было так обидно, что я тоже впал в некоторые безумия и слегка потерял самоконтроль. «Этот меч мне подарила мама. Ей он достался от бабушки, а та сделала его собственноручно. Бабуля не умела вязать, зато успешно подрабатывала молотобойцем в кузнице. А ты своим дурацким лбом лишил меня семейной реликвии? Убью, козла!» Гроль заткнувшись даже с некоторой долей виноватости во взоре, выслушал все мои обвинения, и я почти уже поверил, что ему стыдно, когда сзади раздался придушенный голос. «Малыш, помоги, она меня задавит!» Я обернулся, Гроль вытянул шею, почти на пороге валялся споткнувшийся Эшли, на нем мертвым грузом лежала Сун, и он никак не мог из-под нее выползти. Хозяин пещерки вновь вспомнил, что мы пытаемся лишить его законной добычи, утробно заурчал и попробовал меня отодвинуть. Кстати, это ему удалось удивительно легко. Он просто вмял меня плечом в стену и спасибо хоть не сломал ни одной кости. «Малыш!» – отчаянно заверещал храбрый граф, когда над ним нависла любопытная морда горного чудовища. Подоспевшие на крик «Туром и не туром!» дружно метнули свои знаменитые топоры, но результат был предсказуем. Гроль пошатнулся от двойного удара в лоб, но на его дубленой коже не осталось ни одной царапинки. Гномья сталь тоже достойно выдержала столкновение. Секиры отрикошетили обратно, чуть не поубивав своих же владельцев. Все, следующий меч закажу только у гномов. И плевать на семейные традиции. «Никогда не оставляй в тылу живого аарха», — мстительно улыбнулся я и со всей дури вмазал Гроллю сзади между ног. Могучая туша ойкнула и осела на пол. Вот так вот. Какая бы ни была непробиваемая шкура, но если ты мальчик, у тебя все равно есть одно гарантированно уязвимое место. И хороший пинок туда, что сзади, что спереди, всегда ставит точку в этом интимном вопросе. «Валим отсюда. У нас есть минуты 3-4, пока он не придет в себя», — скомандовал я, подхватывая самую уродливую наемницу и помогая встать своему слегка расплющенному господину. Гномы немножко поупендривались на пороге, дружненько плюнув Гроллю на лысину, и припустили за нами. Мы едва успели спуститься по тропинке вниз, когда сверху донесся яростный вой. Кажется, я ошибся. Он отличнейше пришел в себя за полторы минуты и теперь не успокоится, пока не убьет всех нас. Жаль, ведь почти все получилось. А теперь надо останавливаться, сгружать Сун, готовиться к бою, занимать превосходящую стратегическую высоту, встречать врага грудью и... Тенк! Что-то пропело в воздухе, и огромный Гроль с воплем схватился за лицо. Из его правой глазницы торчала тонкая тростниковая стрела. Вырвав ее с кровью, он скрылся в пещере. Тишина. Мы замерли. Действительно тишина. Из-за двух валунов на соседнем склоне поднялся стройный Эландер, демонстрируя самодельный лук. Грубая ветка, тетива из собственных волос, стрелы без наконечников и оперенья, но даже это убожество – грозное оружие в руках умелого стрелка. Значит, наш остроухий друг жив, не потерялся и не сбежал. Выгодное дело иметь в отряде собственного эльфа, а? «Чего стоим? Уходим!» – напомнил я, первым подавая пример. И мы побежали. Очень-очень быстро. Насколько позволяли моя хромота, вес наемницы и мой настырный хозяин. Все беды от того, что кое-кто очень уж воспитанный и нравственные нормы узкого круга общества возводит в ранг общемирового табу. Глупо и непрактично. Знаете, чем он донимал меня всю дорогу? Учил правильно нести Сун. «Ты тащишь ее на плече, словно она бесчувственное бревно. И почему головой вперед? У нее короткая юбка, а сзади идут гномы. Да, я уверен, что им это интересно». «Что значит, чего они там не видели? Это ты невинной девушке будешь объяснять, чего, когда она придет в себя. Сейчас же переверни ее головой назад и руку убери. Малыш, я не понял, тебе что, не за что, о, это тавтология, больше ее держать? Только за это место? А ну, не позорь мою даму сердца, возьми ее на руки по-человечески, дабы нести с должным уважением. И имей в виду, если ты только посмеешь от меня уволиться, я дам тебе такие кошмарные рекомендации. Тебя потом не примут на работу даже в детский сад дворником».